Дом 18. Аркан 1. Психологический комфорт. Поддерживайте открытость и искренность в общении, чтобы создать комфортную атмосферу для себя и окружающих. Это поможет избежать недопонимания и конфликтов. Психологический дискомфорт – страхи. Непонимание и конфликты могут вызвать чувство страха и дискомфорта, что негативно скажется на психоэмоциональном состоянии человека. Аркан 2. Психологический комфорт. Психологический комфорт будет зависеть от способности принимать свои эмоции и интуитивные озарения. Важно создать окружение, где можно открыто делиться чувствами. Психологический дискомфорт – страхи. Чувствительность может провоцировать страхи и тревоги, которые мешают нормальной жизни и взаимодействию с окружающими. Аркан 3. Психологический комфорт. Психологический комфорт будет высоким, особенно в уютной и заботливой атмосфере. Люди будут чувствовать себя защищенными и любимыми. Психологический дискомфорт – страхи. Страх потери материального благосостояния или статуса может вызвать постоянный стресс и психологический дискомфорт. Аркан 4. Психологический комфорт. Психологический комфорт может быть нарушен из-за давления, связанного с высокими ожиданиями от себя и других. Важно находить время для расслабления и саморазмышления. Психологический дискомфорт – страхи. Страх перед неудачей и потерей контроля может вызывать постоянный психологический дискомфорт и тревожность. Аркан 5. Психологический комфорт. Психологический комфорт может быть достигнут через уверенность в своей авторитетности, но важно избегать чрезмерной самоуверенности, которая может привести к конфликтам. Психологический дискомфорт – страхи. Чувство давления и необходимости соответствовать высоким стандартам может вызвать страхи и тревоги. Непрерывное стремление к совершенству может привести к хроническому стрессу. Аркан 6. Психологический комфорт. Психологический комфорт будет достигаться через открытость и доверие в отношениях. Создание безопасной среды поможет вам и окружающим чувствовать себя комфортно. Психологический дискомфорт – страхи. Страх потерять отношения или любовь может вызвать психологический дискомфорт, приводя к тревоге и неуверенности. Аркан 7. Психологический комфорт. Психологический комфорт будет зависеть от способности управлять своим временем и энергией. Необходимо находить время для размышлений и отдыха, чтобы поддерживать внутреннее равновесие. Психологический дискомфорт – страхи. Непостоянство и стремление к быстрым результатам могут вызвать страхи и дискомфорт, когда человек не видит немедленных успехов. Аркан 8. Психологический комфорт. Психологический комфорт будет зависеть от честности и открытости в отношениях. Принятие справедливых решений поможет избежать внутреннего конфликта. Психологический дискомфорт – страхи. Страх перед осуждением или обвинением может создать постоянное беспокойство и дискомфорт. Аркан 9. Психологический комфорт. Психологический комфорт будет зависеть от способности открываться и делиться своими чувствами. Взаимопонимание с окружающими поможет создать безопасное пространство. Психологический дискомфорт – страхи. Эмоциональная закрытость от других может вызвать страх отчуждения и непринятия, что приведет к психологическому дискомфорту. Аркан 10. Психологический комфорт. Ожидается высокий уровень психологического комфорта благодаря оптимизму и открытости к новым идеям. Люди будут чувствовать себя уверенно и спокойно. Психологический комфорт – страхи. Чрезмерная активность и азартный подход могут скрывать внутренние страхи и дискомфорт. Неспособность разобраться в своих эмоциях может привести к психологическим проблемам. Аркан 11. Психологический комфорт. Психологический комфорт может зависеть от физической активности и запаса энергии. Занятия спортом помогут снять стресс и улучшить общее самочувствие. Психологический дискомфорт – страхи. Постоянное давление, вампиризм и конкуренция могут вызвать психологический дискомфорт, страхи и неуверенность в себе. Аркан 12. Психологический комфорт. Эмоциональные практики, такие как медитация или арт-терапия, помогут достичь психологического комфорта и гармонии. Психологический дискомфорт – страхи. Глубокие эмоциональные переживания могут вызывать страхи и тревоги, которые мешают нормальному функционированию и ведут к психологическому дискомфорту. Аркан 13. Психологический комфорт. Психологический комфорт может быть нарушен из-за страха перед переменами. Важно находить время для саморазмышления и работы над внутренними конфликтами. Психологический дискомфорт – страхи. Непризнанные страхи и внутренние конфликты могут вызывать постоянное напряжение и дискомфорт. Это может проявляться в тревожных состояниях и депрессии. Аркан 14. Психологический комфорт. Психологический комфорт будет достигаться через создание упорядоченной и гармоничной среды. Люди могут чувствовать себя более уверенно и спокойно, когда их мысли и дела организованы, что способствует общему благополучию. Психологический дискомфорт – страхи. Постоянное стремление к порядку, норме и анализу может вызывать страхи и тревоги, связанные с неудачами и недостатками. Это может привести к внутреннему дискомфорту и эмоциональным страданиям. Аркан 15. Психологический комфорт. Возможны колебания в эмоциональном состоянии из-за страстей или сильных зависимостей. Важно находить способы для саморегуляции. Психологический дискомфорт – страхи. Эмоциональные конфликты и зависимости могут вызывать страхи и тревоги, мешая нормальной жизни и взаимодействию с окружающими. Аркан 16. Психологический комфорт. Психологический комфорт может быть нарушен из-за непредсказуемости и нестабильности. Важно находить время для отдыха и восстановления. Психологический дискомфорт – страхи. Неожиданные удары и постоянные изменения могут вызывать страхи и тревоги. Человек может бояться потерять контроль над своей жизнью. Аркан 17. Психологический комфорт. Психологический комфорт будет зависеть от способности следовать своим мечтам и идеалам. Важно находить время для саморазмышления и самовыражения. Психологический дискомфорт – страхи. Стремление к высоким идеалам может порождать страхи и неуверенность, когда человек чувствует, что не соответствует чьим-то ожиданиям. Аркан 18. Психологический комфорт. Важно создать пространство для психологического комфорта, где можно открыто делиться чувствами. Заботьтесь о своих потребностях и потребностях близких. Психологический дискомфорт – страхи. Негативное мышление, мнительность и страхи могут создавать постоянное чувство тревоги и дискомфорта, мешая наслаждаться жизнью. Аркан 19. Психологический комфорт. Уверенность в себе и позитивное отношение к жизни создадут ощущение психологического комфорта. Люди будут чувствовать себя в своей тарелке и будут готовы к новым вызовам. Психологический дискомфорт – страхи. Давление, связанное с необходимостью соответствовать ожиданиям окружающих, может вызвать страхи и психологический дискомфорт, что затруднит принятие решений. Аркан 20. Психологический комфорт. Комфорт будет достигаться через чувство принадлежности к роду или группе и уважение к традициям. Важно находить время для общения с близкими и родными. Психологический дискомфорт – страхи. Негативные проявления со стороны родственников или сограждан могут вызывать страх и неопределенность, что приведет к психологическому дискомфорту и тревоге. Аркан 21. Психологический комфорт. Комфорт будет достигнут через открытость и принятие разнообразия. Понимание и уважение к другим помогут избежать конфликтов и недопонимания. Психологический дискомфорт – страхи. Постоянные конфликты и неприятие других могут вызывать страх перед общением и взаимодействием с окружающими, что создает психологический дискомфорт. Аркан 22. Психологический комфорт. Психологический комфорт будет достигаться через общение, юмор и дружеские отношения. Открытость и искренность помогут создать гармоничную атмосферу. Психологический дискомфорт – страхи. Легкомысленное отношение к жизни может скрывать под собой глубинные страхи и неуверенность. Человек может избегать серьезных тем и проблем, что приведет к психологическому дискомфорту.